Глава 32. Нина. Грустные мысли не покидали меня весь вечер. План Юлии работоспособный, но еще более опасный, чем мой с компьютером. К сожалению, он был изначально обречен на провал. И теперь мне придется соглашаться на опасную авантюру матери Яра. Точнее, я уже согласилась на нее. Какая же она сильная, смелая женщина. Похоже, она вдохновилась моей решительностью. Хоть у меня и стучали зубки, как у трусливого зайки, я все равно рискнула залезть в папин кабинет. Ничего не получила, правда, но попытка была. Теперь нужно придумать, как обеспечить ей защиту. Скорее всего, я куплю скрытую камеру на одном из сайтов. Установлю ее в кабинете отца, а когда он начнет бить Юлию... Господи, я не могу об этом спокойно ни говорить, ни думать. То скажу отцу, что в кабинете скрытая камера, и все пишет. А трансляция идет на телефон Ярослава. Прямая и с записью. Даже если он сейчас нас обеих убьет, это увидит вся страна. Уверена, его это остановит. А у нас будет тот самый необходимый вещдок. Кстати, с трансляцией отличная идея. Придется мне все же Ярика подключить к этому и уговорить помочь. Стук в дверь прервал мои поиски камеры по просторам интернета. «Нина?» – раздался голос отца, и он вошел без разрешения в мою комнату. Он был так зол, что я просто выронила ноутбук из рук на ковер, не успев закрыть предварительно страницы. Отец оказался ловчее и подобрал его первым. Прочел мои запросы в поисковике. Его лицо перекосило от злобы, и он с грохотом стал бить несчастный ноутбук о стену прямо возле моей головы. «Ах ты, сука!» – крошил он в клочья мой компьютер. «Дрянь такая!» Бросил на пол то, что от него осталось, и взялся за меня. Схватил за шею и тряхнул так, что практически оторвал от пола. Я заливалась слезами, боясь, что сейчас он точно так же размажет мне голову о стену, как только что ноутбук. «Я тебя вырастил, кормил тебя. Не выгнал тебя после измены этой шалавы, которую до сих пор люблю. Как же я ненавижу тебя за то, что ты ее дочь. За то, что похожа на нее, за то, что у тебя такие же голубые глаза. Ненавижу вас обеих. Она сдохла, и ты сдохнешь, тварь неблагодарная». Он тряс меня за горло, даже начал душить. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я и мама. Мой день рождения, и она испекла мне торт. Это был последний день, когда я ее видела и была счастливой. Потом я была счастлива только с ним. Я и Ярик. Разговоры в библиотеке о пингвинах. Первая ночь. Кофе в гараже. Я читаю ему книгу, он слушает и удивляется. Рожок мороженого, который пытался отнять Дэн. Наши дни в его квартире. Роллы после изнуряющих ласк. Душ вместе. Я беременна. Я была любимой. Я любила. Мне не страшно умереть. «Сдать меня хотела, говори!» Но задушить отец меня пока не планировал. Он оставлял мне воздуха ровно столько, чтобы я окончательно не потеряла сознание, но страдала. «Сначала про камеры интересовалась, потом в компьютер мой залезть пыталась. Я все знаю. А теперь ищешь скрытую камеру? Говори, кому хотела меня слить?» «Я... Папа, я все скажу, отпусти!» Еле могла я говорить под этим давлением. Удар по лицу, и все поплыло перед глазами. «Не зови меня папой, дочь ублюдка и шлюхи!» «Ай, вот сука, черт!» Темнота. Спасительная темнота. Почти не больно, почти не страшно. Так спокойно и хорошо. Тишина и пустота и... «Нина! Ниночка, господи, очнись!» Настойчиво звал меня женский голос. «Нет, не зовите меня обратно. Я не хочу, там плохо, там злой отчим, я останусь тут. Нина, хватит меня пугать!» В лицо мне плеснули холодной воды. Резко села. Голова закружилась. Отец отлично врезал мне, как умеет только он. Хотя какой к черту отец? Он только что мне популярно объяснил, что у меня нет не только матери, но и отца тоже. Даже такого. Кстати, где он? Завертела головой. Обнаружила его в метре от себя. Он лежал лицом в ковер и не шевелился. «Юля!» Вцепилась я в нее руками, подавляя крик. Он просто застрял в моем горле. «Юля, он...» «Нин!» Вцепилась она в ответ в меня. «Я убила Гену!» До приезда скорой и полиции, которую вызвала сама Юля, Мы сидели с ней в обнимку на полу и плакали. Как уж она решилась. «Я не позволю этому чудовищу убить еще одно дитя. Убить всех моих детей не дам, не дам, не дам!» Она повторяла это как мантру. Глаза стали стеклянными. У меня появилась неприятная догадка, что стресс сильно съездил по ее психике. Нашла свой телефон и набрала Ярослава. Он взял трубку немедленно, словно ожидал звонка. «Срочно приезжай, все очень плохо, со всеми. Приедешь, увидишь. Я скажу охране, чтобы пропустили, отец. Он не сможет помешать. Приезжай быстрее, тут скоро будет полиция». Я повесила трубку и мягко, но уверенно потянула Юлию за руку, поднимая с пола. Вывела ее в гостиную и оставила сидеть на диване. Она обняла себя руками и качалась из стороны в сторону, что-то продолжая бормотать себе под нос. Очень страшное зрелище. Мир рушится прямо под ногами, рассыпается. Голова жутко кружится и болит после удара, но я должна дойти до охраны. «Паша!» Ввалилась я в комнату охраны. «Отец ранен, сюда едет скорая. Полиция и Ярослав. Пропусти его». «Чего?» Раскрыл рот от удивления Павел. Потом тут же собрался и крикнул парням. «Бегом наверх, хозяину плохо!» Потом вновь повернулся ко мне. «Но у нас приказ не пускать его на территорию». «Теперь я тут хозяйка, ясно?» Строго сказала я. «Пропустить, если не хочешь потерять работу». Не знаю, так ли это. Смерти отчиму я не желала. Только посадить за решетку или лишить его звездной пыли. Но мне нужно было как-то надавить на охрану. Дошла обратно до дивана и рухнула на него. Последние силы потратила, чтобы поговорить с охраной, но снова все поплыло перед глазами. Мерное бормотание Юли успокаивало и убаюкивало. Вокруг бегали люди, охранники переполошились, узнав, что произошло в моей комнате. Потом появилась и полиция, и скорая. Я помню эти события с трудом. Слишком болела голова, я слишком сильно устала, слишком сильно испугалась и перенервничала. «Ярик!» Расплылась я в улыбке, увидев перед собой озабоченное лицо парня. «Девочки мои!» Чуть не плакал он, обнимая нас обеих. «Живой, но пульс слабый, срочно носилки!» Слышался шум сверху. «Девочку в больницу отвези тоже!» Подошел к нам доктор в синей форме скорой и наскоро осмотрел меня. «У нее сотрясение». «Да, конечно», — ответил Яр. Мимо нас пронесли носилки с отчимом, который так и лежал на них без сознания. Похоже, Юля его в самом деле убила. Только радости нет от этого. Одна горечь, боль и страх. Доктор ушел следом. Включив сирену, машина с медиками уехала. «Где твои документы, Нина?» «В комнате, в тумбочке», — ответила я на автомате. Ярик сходил за ними и положил в карман куртки. К нам подошел мужчина в полицейской форме. «Дамочку вашу в отделение забираем до выяснения обстоятельств. Мать твоя?» «Да», — ответил убитый Яр. «Ну, она во всем призналась, так что даже о подписке речи быть не может. Но ей это только в плюс, смягчит наказание». «Руки», — грубо скомандовал полицейский матери Яра. Она молча вытянула их вперед, и на тонких запястьях защелкнулись железные браслеты. Ярик стиснул зубы. Он бы хотел что-то сделать, но сейчас это невозможно. Юлия сама призналась в содеянном. Но позволить ему вести ее под конвоем он не смог бы. «Какую часть вы ее отвезете? – спросил он, провожая мать до машины. «В пятую. Приходи завтра, может, что прояснится. О девушке своей позаботься, вон как лицо ей разбили». Ярик помог сесть матери в полицейскую машину, заверил, что обязательно ей поможет, и вернулся ко мне. «Поехали, малыш, спасем хотя бы тебя». Он помог мне подняться и, поддерживая, довел до машины. Помог сесть и отправился в ближайшую больницу.